чтение становится модой среди провинциальных дворян. Начинают хвалиться своими библиотеками и выписывают самые новые французские романы. Признаком хорошего вкуса служит обладание запрещенными книгами. Я не знаю ни одного порядочного дома, где не было бы сочинения Кюстина о России, которое Николай особенно строго воспретил в России. Лишение всякой возможности деятельности и постоянная угроза тайной полиции тем сильнее толкают молодежь отдаваться чтению. Количество идей в обращении становится больше. Герцен. Движение общественной мысли в России. Глава первая. Император Николай I. Его личность и политические взгляды. Наружность Николая I. Император Николай Павлович был тогда, в 1828 году, 32 лет, высокого роста, сухощав, грудь имел широкую, руки несколько длинные, лицо продолговатое, чистое, лоб открытый, нос римский, рот умеренный, взгляд быстрый, голос звонкий, подходящий к тенору, но говорил несколько скороговоркой. Вообще он был очень строен и ловок. В движениях не было заметно ни надменной важности, ни ветреной торопливости, но видна была какая-то неподдельная строгость. Свежесть лица и все в нем выказывало железное здоровье и служило доказательством, что юность не была изнежена, и жизнь сопровождалась трезвостью и умеренностью. В физическом отношении он был превосходнее всех мужчин из генералитета и офицеров, каких только я видел в армии. И могу сказать поистине, что в нашу просвещенную эпоху величайшая редкость видеть подобного человека в кругу аристократии. Из записок Дубецкого «Русская старина», 1895 год, май. Личный обиход Николая. Какой пример давал всем Николай Павлович своим глубоким почтением к жене, и как он искренне любил и берег ее до последней минуты своей жизни. Известно, что он имел любовные связи на стороне. Какой мужчина не имеет их, во-первых. А во-вторых, при царствующих особах нередко возникает интрига для удаления законной супруги посредством докторов, стараются внушить мужу, что его жена слаба, больна, надо ее беречь и тому подобное. И под этим предлогом приближают женщин, через которых постороннее влияние могло бы действовать. Но император Николай I не поддавался этой интриге и, несмотря ни на что, оставался верен нравственному влиянию своей ангельской супруги, с которой находился в самых нежных отношениях. Хотя предмет его постоянной связи и жил во дворце, но никому и в голову не приходило обращать на это внимание. Все это делалось так скрыто, так благородно, так порядочно. Например, я, будучи уже не очень юной девушкой, живя во дворце под одним кровом, видясь почти каждый день с этой особой, долго не подозревала, что есть что-нибудь неправильное в жизни ее и государя. Так он держал себя осторожно и почтительно перед женой, детьми и окружающими лицами. Бесспорно, это великое достоинство в таком человеке, как Николай Павлович. Что же касается той особы, фрейлины Нелидовой, скончавшейся в октябре 1897 года, то она и не помышляла обнаруживать свое исключительное положение между своих сотоварищей фрейлин. Она держала себя всегда очень спокойно, холодно и просто.